Глава первая. Яблоко. Вега быстро шагала по гламурному проспекту. За спиной у нее подпрыгивал большой черный рюкзак. «Привет, Мэвис!» — крикнула девочка. Мэвис, которая как раз пыталась как-нибудь пристроить банку с джемом поверх целой пирамиды других банок, весело ей помахала. С недавних пор Мэвис стала продавать не только джем, но и кошек. Нотти, владелица еще одной, раньше единственной, палатки с джемом и кошками, была этому не слишком рада. Несколько ведьм подметали улицы после вчерашней вечеринки. Вега прошла мимо них, постучала в витрину кондитерской, пироги, пирожные, вот и все. Помахала круглому окошку под самой крышей магазина миссис Брю. Там был кабинет хозяйки. Вега знала, что миссис Брю простудилась и сейчас лежит в постели, положив на лицо огромную жабу. Говорят, это универсальное средство от простуды. Так что в кабинете миссис Брю точно нет. Но девочка все равно помахала. Она всегда так делала. «Вега!» — крикнула одна из помощниц миссис Брю. «Заходи к нам, поболтаем!» Вега обернулась, рюкзак резко качнулся у нее на плечах. «Не могу! Я отправляюсь в путешествие!» Ведьма из магазина миссис Брю ей подмигнула и занялась манекенами в витрине. Вега ускорила шаг. И вдруг, когда она пробегала мимо липового дома... «Пегги! Крысу мне в суп! Что ты делаешь?» — воскликнула Вега. Пегги потерла лоб, поправила очки и схватила лупу, которая только что парила в воздухе над кое-чем посреди тротуара. Несколько ведьмочек остановились посмотреть, что происходит. «Это черная магия! Черная магия!» — внезапно завопила одна из них. «Не понимаю, как такое возможно?» — пробормотала Пегги. Вега нагнулась и подняла это кое-что. Обычное яблоко. Вега понюхала. Да, самое настоящее яблоко. «И что в нем такого?» — спросила Вега и небрежно бросила его Пегги. «Это всего лишь яблоко». Пегги, конечно, не поймала и побежала его догонять. «Всего лишь яблоко?» — выдохнула она. «Ну да». Вокруг стала собираться толпа. Все смотрели на яблоко и ахали. Вега никак не могла понять, в чем дело. «Вы все меня разыгрываете, да? Это же обычное яблоко!» Одна из ведьм хотела потрогать яблоко, но Пегги тут же его схватила. «Приглядись, Вега! Просто погляди на него! Оно не кажется тебе странным?» Вега в который раз посмотрела на яблоко. «Да вы с ума сошли, что ли?» Пегги покачала головой. «Подумай!» Вега выхватила яблоко у Пегги и стала пристально его разглядывать. «Ну, и что не так? Обыкновенное зеленое яблоко!» И тут же открыла рот от удивления. Пегги понимающе кивнула. «Зеленое!» — скричала Вега. «Оно зеленое! Но ведь в Водостоке нет цветов! Они пропали во время великого переселения!» Пегги снова кивнула, а яблоко вдруг засветилось. «Кажется, по какой-то странной причине цвета начали возвращаться в Водосток»,